Брожу ли я вдоль улиц шумных? Вхожу ль во многолюдный храм? Сижу ль меж юношей безумных? Я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу ль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину привык я думой провождать грядущей смерти годовщину, меж их стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странстве, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять.